«Как это сокровище связано с сектой поглощающего неба?» – спросил Суюн. Несколько месяцев назад секта направила более 3000 учеников под командованием элиты секты в смертоносную пещеру демонического скелета. Они начали войну, и недавно пещера была завоевана, и у элиты секты имеется сокровище, подаренное лордом, и он скоро сразится с королевским демоном в решающем сражении. Я считаю, что через несколько дней королевский демон будет побежден. В то время бессмертная пушка великого обратного Ян должна быть передана лорду, и сейчас секта готовит отправление небольшой группы в пещеру для получения пушки, и этот подчиненный уже получил карту и маршрут. Мастер может устроить засаду по пути и перехватить сокровище. А Суюн был взбудоражен и сказал: «Это значит, что секта действительно хочет получить это сокровище. Но подумайте вот о чем. Почему бы королевскому демону выиграть у элиты секты и не получить это сокровище самому? Королевский демон был пойман в ловушку секты, ведь, по правде говоря, прежде всего этого секта уже направляла двух элит секты, чтобы атаковать королевского демона. Они то и вынудили его использовать бессмертную пушку великого обратного Ян, а использовать ее можно только один раз каждые 5 дней, то есть в течение 5 дней, королевский демон больше не сможет использовать пушку. Поэтому секта использует эту возможность, чтобы устроить резню на месте и не дать королевскому демону шанс. Значит, вот как, знаете ли вы, кого секта отправит за пушкой? В общей сложности 4 элит секты и 10 элитных учеников. 4 элиты секты. Цзисюй ранг 30, Гуань Цзыху ранг 43, Сюйюн Лан ранг 45, и еще, из-за способности хитрого, он также был выбран в состав поисковой команды. А, хитрый тоже идет? Суюн был удивлен, он никак не ожидал, что настанет его очередь действовать. Да, хитрый может очень хорошо маскироваться, и если кто-то перехватит сокровище, хитрый смог бы легко вернуть сокровище в секту. Мастер, если ты хочешь получить сокровище, ты должен быть осторожен с хитрым, он очень хитер. Я понимаю. Суюн рассмеялся, но вдруг подумал о чем-то и спросил: «Ах, да, великий неясный, знаете ли вы, какой ранг у хитрого среди элит секты? Сила хитрого не очень могуча, и, следовательно, он отстает, занимает лишь 73 места, невысоко. Мастер, ты должен быть осторожен с окружающими. Хорошо, мы оставим все как есть, если будет что-нибудь еще, я снова свяжусь с вами». Суюн закончил свой разговор и прервал общение через теневой медальон. В учебной комнате секты поглощающего неба великий неясный положил медальон в руку, а затем поместил его обратно на шею, глубоко вздохнул и посмотрел перед собой. Перед ним сидели третий неясный и четвертая неясная. Третий неясный казался видным персонажем, у него была большая голова и ничем не примечательный внешний вид, но его крупное телосложение наводило на мысль о том, что люди будут его помнить. Четвертая неясная была прекрасной дамой, ей казалось было 27 или 28 лет, с легким макияжем на лице и черной подводкой для глаз. Собрав волосы в хвостик, она была одета в черные одежды и выглядела чрезвычайно способной и опытной, и в чем-то даже очаровательной. «Что не так? Почему вы двое выглядите такими несчастными?» Великий неясный уловил несчастный вид на их лицах и спросили: «Старший брат, мы не несчастны, просто мы не понимаем», — сухо сказал третий неясный. Великий неясный поднял бровь. «Не понимаете? Чего вы не понимаете?» Четвертая неясная взглянула на великого неясного и сказала с серьезным выражением: «Мы не понимаем, почему старший брат все еще хочет помочь Суюну. Патриарх семьи Су умер, и вся семья Су находится в бегах. Семья Су из региона Цзюйлянь больше не существует. Мы можем сказать, что наш долг выполнен, и, возможно, нам больше не нужно жить для владельца теневого медальона. Мы можем покинуть секту поглощающего неба и жить теми жизнями, которыми мы хотим жить». Великий неясный долго молчал, повернул голову и посмотрел на третьего неясного. «И ты тоже так думаешь, третий неясный?» Третий неясный поколебался мгновение, затем кивнул головой. «Я понимаю». Великий неясный вздохнул с облегчением, на его лице не было гнева или ненависти, но и улыбки не было. Он спокойно кивнул головой, затем протянул руки к двум сидящим и сказал: «Передайте медальоны, которые вы используете для связи со мной. Старший брат, отдайте их мне», — настаивал великий неясный. Третий неясный и четвертая неясная смотрели друг на друга, и в конце концов, они сняли свои медальоны и поместили их в руки великого неясного. Великий неясный убрал медальоны и тихо сказал: «Хорошо, вы оба можете уйти. покиньте секту поглощающего неба и живите жизнью, которой хотите жить». Затем он обернулся и продолжал читать отчеты, которые он собрал. Двое стояли там безучастно, не понимая смысла действий великого неясного. «Старший брат, ты не уйдешь?» Проглотив слюну, спросил третий неясный. «Я не знаю». Великий неясный слабо улыбнулся. «Вся моя семья была спасена семью Су, и я получил их благодать. Без них я бы давно умер». Хотя Су Юн был предателем семьи Су, в настоящее время он является истинным преемником медальона. Су Ли Сюн сам так сказал, поэтому я буду продолжать быть верным семье Су и помогать Су Юну. «Конечно, это мое собственное решение, если все вы хотите жить своей жизнью, я не стану останавливать вас, быстрее уходите, не мешкайте». Когда он сказал это, двое опустились на колени. «Старший брат, если ты не пойдешь, как мы можем уйти?» Горько сказал третий неясный. «Так как старший брат остается, мы продолжим помогать Су Юну». Четвертая неясная опустила голову и обхватила кулак ладонью, стиснула зубы и сказала: «Но старший брат, мы будем жить всю свою жизнь ради семьи Су, останемся ли мы навсегда марионетками семьи Су? Мы вас очень уважаем, но мы этого не хотим. Мы ведь люди, старший брат, когда мы сможем получить нашу свободу?» Великий неясный посмотрел на этих двоих спокойно. Спустя долгое время он встал и подошел к ним, поднимая их с колен. «У этого будет конец, когда это случится. Когда Су Юн вернет нам медальон», — тихо сказал великий неясный. Четвертая неясная была поражена и спросила: «Наступит ли этот день?» «Конечно». Под синим ярким небом в воздухе плыло бесчисленное множество островов. Каждый остров был наполнен нефритовыми дворцами, славными золотыми и нефритовыми сооружениями и ослепительным белым светом. Перед тренировочной нефритовой платформой хитрого Су Юн, который был одет в черное и был в маске, держал золотой бумажный свиток и читал его содержимое. Это был приказ, посланный учеником из дворца старейшины клана, и он касался миссии по извлечению бессмертной пушки великого обратного Ян. Приказ действительно пришел. Су Юн внимательно прочитал содержание приказа, и в его глазах появился блеск. «Я на самом деле отправлен в миссию, что значительно упростит получение бессмертной пушки великого обратного Ян. Было бы лучше, если бы они передали пушку хитрому для сохранения, при этом я выиграл бы и не нужно было бы ничего делать, чтобы получить ее», — подумал Су Юн, когда в его сознании появился план. Размышляя об этом снова и снова, он больше не колебался. Он убрал золотой свиток и вылетел с нефритовой платформы, направляясь вниз. Земля под нефритовыми платформами имела статую высотой 27 м, которая была покрыта заклятиями. Было сказано, что сама статуя была мистическим объектом, и обычные ученики не могли приблизиться к ней, но в нее могли войти элитные ученики или элиты секты. В секте поглощающего неба система ранжирования была предельно жесткой, никто не мог переступить систему, попытавшийся был бы сочтен предателем, и его семья была бы незамедлительно уничтожена. Поскольку это преступление считалось предательством, не было никакого изгнания, ибо это было беспощадное место, где мгновенно убивали тех, кто не соблюдал правила. Так что в этой секте немногие ученики осмеливались действовать безрассудно. Когда Су Юн подошел к статуе, он услышал смех. «Мастер хитрый, ты слишком медленный. Ха-ха-ха, к сожалению, здесь нет никакого вина, иначе я бы наказал тебя несколькими стаканчиками». Тем, кто говорил, был большой крепкий мужчина с огромной и широкой спиной, одетый в коричневую мантию с декоративными линиями. Его мускулы были выпуклыми, как и бакенбарды, несмотря на его короткие волосы, ему на спину спускалась косичка. Он чрезвычайно странно выглядел. «Мастер Гуань, куда бы ты ни пошел, ты всегда хочешь выпить. После того, как мы покинем секту, давайте посмотрим, сможем ли мы найти хорошее вино, и мы выпьем, прежде чем добывать сокровища, не так ли?» Засмеялся и сказал молодой человек, одетый в красные одежды из темно, красной повязкой на правом глазу. «Мастер Цзисю и прав, он прав, ха-ха-ха-ха-ха». Гуань Цзиху рассмеялся, а большой крепкий человек вздохнул. Другой человек со сросшимися бровями молчал, прислонившись к статуе, скрестив руки на груди и наблюдал, как Су Юн подошел. 10 учеников, стоящих рядом, стояли в аккуратном ряду, никто не осмеливался двигаться или, тем более, говорить, и ждали, когда элита секты отправит их в путь, как статуи. «Хорошо, все, мастер хитрый здесь, теперь все собрались, в пути». Цзисюэ и Гуань Цзиху произнесли несколько слов, а затем подошли и жестом показали всем двигаться вперед. Группа людей двинулась за Цзесюэ и медленно покинула секту поглощающего неба. Глава 350. Кровь возвышенного феникса. Цзесюэ, Гуань Цзыху и Сююйлан были культиваторами 10 ранга области духовного ученика души. Из них Цзесюэ уже был на пике 10 этапа и был всего в шаге от области духовного ученика звезд. И с его методами он уже мог сражаться на равных с культиватором 1 ранга области духовного ученика звезд. У него была могучая сила, и он занимал высший ранг из 4 элитарных лидеров секты. Руководство команды, естественно, пало на него. Покинув заклятие, Цзесюэ повел группу на север. На выполнение этой миссии секта дала нам ровно месяц, и с нашей скоростью мы сможем добраться до смертоносной пещеры демонического скелета за 2 дня. У нас будет достаточно времени, так что не переживайте. Цзисюи повернул голову и улыбнулся другим 3 элитам секты. Теперь нам нужно найти ресторан, чтобы поесть, выпить и не по одной, прежде чем мы продолжим. Погода холодная, поэтому, если мы не согреемся, как мы можем путешествовать? Скажи мне, я прав? Гуань Цзыху рассмеялся. Погода холодная, с вашим культивированием, как вы, ребята, можете мерзнуть. Су Юн тайком смотрел на Гуань Цзыху с презрением, вот ведь алкоголик. Но что удивило Су Юна, так это то, что Цзесюэ, который выступал в качестве лидера, фактически согласился со странными словами Гуань Цзыху. Цзесюэ показал большие пальцы, поднятые вверх в сторону Гуань Цзыху и засмеялся. Правильно, уже зима, нам нужно преодолеть 1000 ли, было бы лучше встретить какой-нибудь согревающий алкоголь. Ха-ха-ха-ха, мастер Цзесюэ, мы разделяем те же чувства. Пошел, пошел. Давайте найдем хороший ресторан в городе и поедим и выпьем от души. Гуань Цзыху громко рассмеялся и тут же полетел вниз. Сююйлан ничего не сказал и последовал за ними. Су Юн задумался на мгновение, но ничего не сказал. Он посмотрел на 3, а потом посмотрел на элитных учеников, затем последовал за Гуань Цзыху и остальными. Группа прибыла в город Кленового Листа, который находился на расстоянии около 300 ли от секты поглощающего неба. В нем было немного граждан, но в нем был большой ресторан. Ресторан был заполнен людьми, там было очень многолюдно и шумно, чего, по-видимому, и хотел Гуань Цзыху. Войдя в ресторан, он крикнул: «Официант, подай нам лучший алкоголь, лучше 10 бутылок». Да 10 бутылок, занятый официант был ошеломлен, и все клиенты повернулись, чтобы посмотреть на Гуань Цзыху. Увидев это, лицо Гуань Цзыху потемнело, и он фыркнул. «Я попросил тебя обслужить нас, что с этим не так? Иди и принеси их быстро. Если ты расстроишь или огорчишь этого господина, я уничтожу этот ресторан». Это. Официант оказался в сложной ситуации. «Пошел, быстрее. Подавай вино. Неси все вино, которое мы имеем в винном погребе. Быстро». Подбежал и с тревогой закричал владелец. Увидев это, официант замолчал. Су Юн заметил, что владелец глянул на жетоны на талиях. На его лице появилось паническое выражение. Владелец признал, что они люди секты поглощающего неба. Они находились недалеко от этой секты, и большинство людей, которые оставались в городе, раньше видели учеников секты поглощающего неба. Владелец лично приветствовал их, и его обслуживание было, естественно, выдающимся. Так, что очень быстро были поданы 10 бутылок их лучшего ароматного вина. Гуань Цзыху не сдерживался и сразу же взял 1 бутылку себе, открыл ее и стал пить прямо с горла. Очень быстро все вино было выпито. Хорошая выдержка. Цзисюэ громко рассмеялся и, не церемонясь, тоже начал пить. У Су Юна и Сю Юйлана не было выбора, кроме как выпить несколько чаш, в то время как все элитные ученики стояли вне ресторана и ждали. Когда вино попало в желудок, Су Юн почувствовал, что лезвия режут его изнутри, это было невыносимо. Хотя Су Юн также хорошо справлялся с алкоголем, это был первый раз, когда он дегустировал это вино. В это время глаза Су Юна расширились, он сразу же активировал свою глубокую духовную ци и тайком вытолкнул вино из своего желудка в рот, и в то время как другие 3 не заметили, он быстро испарил вино во рту. Казалось, что в вине есть какая-то лекарственная композиция, но она не была вложена во время варенья. Хотя это был не яд, это был и не какой-то там тоник. Это сделал владелец? Нет, почему бы владелец это сделал? Су Юн тайно посмотрел на 3 и задумался, а потом решил больше не пить. Он притворялся, как будто пил, а когда они не смотрели, Он испарял вино и не позволял ему входить в его желудок. Пройдя три раунда, все встали, в то время Гуань Цзыху достал маленький мешочек с монетами и оставил его на столе, прежде чем покинуть ресторан. Гуань Цзыху был хорош, но никто не был пьян. Недостатком высокой культивации был тот факт, что употребляя алкоголь, культиватор не мог опьянеть, если только речь не зашла бы о спиртовом вине, которое было изготовлено со специальными и дорогостоящими ингредиентами, которые могли бы дать культиваторам ощущение опьянения. Они продолжали свой путь, скорость каждого человека несколько увеличилась. Цзи Сюэ и Гуань Цзыху, казалось, были знакомы, и начали болтать. «Мастер хитрый». В этот момент со стороны раздался мягкий голос. Су Юн повернулся и посмотрел, чтобы увидеть, что Сюй Юйлан летел рядом с ним. «Мастер Сюй, что такое?» «Мастер хитрый, этот мастер Цзи Сюэ, ты с ним раньше общался?» «Немного». Су Юн начал потеть, он даже не встречался с ними раньше, поэтому он не знал, взаимодействовали ли раньше хитрые Цзи Сюэ. «Меня повысили до элиты секты вместе с мастером Гуанем, и хотя мастеру Гуань, похоже, очень нравится мастер Цзи Сюэ, я чувствую, что что-то не то с мастером Цзи Сюэ». «Что-то не так?» Су Юн был поражен. «Похоже, Сюй Юйлан и Цзи Сюэ не знакомы друг с другом. Но если подумать об этом, то это нормально. Говорили, что различия в рангах среди элит секты мешают им взаимодействовать. Каждый из них высокомерный и гордый, так что кроме старейшины патриарха никто не производит на них впечатление, и они, естественно, игнорируют элит секты с рангом ниже их. Сюй Юйлан и Гуань Цзыху были слабее, чем Цзи Сюэ. Несоответствие в силе было велико. Сюй Юйлан может быть просто дружелюбным, но он не должен быть так близко к Гуань Цзыху, так ведь? Может быть, он сам по себе такой?» Су Юн нахмурился, но не ответил Сюй Юйлану, слегка покачал головой и продолжал лететь. Сюй Юйлан больше не говорил и продолжал тихо следовать. Вдруг в нос ударило зловоние крови. Сюй Юйлан вздохнул и сказал: «Запах крови. Кажется, битва внизу, где ученики?» — крикнул Цзи Сюэ. «Мы здесь». 10 учеников сзади сразу закричали вслух: «Идите и проверьте». «Да». 5 из 10 учеников быстро улетели, и примерно через 7-8 секунд они вернулись. Лидер обхватил кулак ладонью и почтительно сказал: «Докладываю мастеру, внизу есть деревня, и есть несколько наших учеников, убивают там жителей». «Убивают жителей деревни?» Цзи Сюэ нахмурился. «Ладно, за что их убивают? Если об этом узнают, это позорит нашу секту». Гуань Цзыху фыркнул, а затем полетел вниз. «Мастера, пойдем и посмотрим», — Цзи Сюэ сказал Сюй Юйлану и Су Юну, которые кивнули, и все вместе они бросились вниз. Через несколько минут они подошли ко входу в деревню, чтобы увидеть, что она уже в огне. Вокруг деревни было много трупов, и население примерно в 100 человек было сокращено до дюжины. Все они дрожали, держа лопаты и тяпки в качестве оружия. Все они смотрели на идущих к ним культиваторов. Культиваторы эти были учениками секты поглощающего неба. Все они были одеты в мантии секты и были обоих полов. У каждого из них были зловещие и странные улыбки на лицах. Они держались за мечи и шли к беспомощным гражданам. «Стоять!» — тут же взревел Су Юн. «А, что это за люди?» Ученики испугались и посмотрели в сторону крика. Когда они увидели жетоны на талиях прибывших людей, все ученики были ошеломлены, немедленно бросили оружие и опустились на колени, почтительно крича: «Ученики приветствуют мастеров элиты секты! Ученики приветствуют мастеров элиты секты!» — кричали они в унисон. Су Юн огляделся. Место было залито кровью, большинство домов было разрушено, трупы лежали по всей земле вокруг. Картина сильно его поразила. Резня, и все жертвы не были культиваторами. Таких действий никогда не совершили бы даже с культиваторами-новичками. Даже если бы они были духовными демонами, существами злой области или демонами, они не сделали бы такого. Если бы они захотели, они убили бы культиваторов, а не обычных гражданских лиц. «Вы все это сделали?» Гуань Цзыху подошел, оглянулся и спросил. Услышав это, 20 странных учеников секты поглощающего неба начали дрожать и заикаться. «Насчет этого, мастер, мы персональные ученики и лишь следуем приказу, и здесь собираемся кровь возвышенного феникса». Ученик, который стоял на коленях впереди остальных, сказал с заиканием: «Персональные ученики, чьи?» Гуань Цзыху фыркнул. «Мастера, дай тулау, падла». Гуань Цзыху пнул говорившего ученика в грудь. Хрясь, ребра ученика были мгновенно сломаны, он отлетел и, пробив стены двух домов, ударился о большое дерево. Когда он приземлился, он сделал несколько кульбитов и упал в обморок. «Кто, черт возьми, такой, Дайтулау? Он ученик моего ученика. Вы действительно смеете называть его мастером передо мной? Он мой внук. Понимаете?» Гуань Цзыху смотрел на учеников и ревел. Услышав это, все ученики еще больше задрожали. Увидев их реакцию, грубое лицо Гуань Цзыху стало немного счастливее. Он удовлетворенно кивнул и сказал. «Правильно, что вы все сказали. Дайтулау хотел, чтобы вы все забрали кровь возвышенного феникса. Как, не говорите мне, что она у жителей деревни. Отчитываюсь перед мастером, у жителей деревни есть кровь возвышенного феникса. Старший Дайтулау хочет этой крови для культивирования и попросил нас собрать ее, поэтому мы и пришли в эту деревню», — сказал один из них осторожно. «Так вот как?» Гуань Цзыху потер подбородок, словно задумал что-то. Он внезапно повернулся и с волнением на лице сказал Цзи Сюэ, Су Юну и Сю Юйлану. «Ребята, вы бы хотели попробовать кровь феникса?» «Кровь феникса?» Цзи Сюэ был поражен, и тут же все понял. «Неужели?» «Ага». Гуань Цзыху рассмеялся. Он внезапно повернулся и ударил направо, и несколько жителей деревни тут же превратились в фарш. Кровь вытекла из кучи человеческого мяса. Су Юн был ошеломлен. «Кровь возвышенного феникса – исключительно хороший ингредиент, чтобы сварить вино крови феникса. Я никогда не думал, что у людей здесь будет кровь возвышенного феникса. Мы действительно счастливчики», — Гуань Цзыху объяснил взволнованно. Затем он обратился к ученикам и крикнул. «Идите, соберите всю свою кровь в баночке для меня, а затем верните ее на мою нефритовую платформу. Я хочу использовать их кровь, чтобы сварить вино. Как бы то ни было, скажите Дайтулау, что этот лорд хочет, чтобы он катился куда подальше». При этом Гуань Цзыху сразу поднялся в воздух и улетел. «Да», — ученики почтительно отвечали. Деревня успокоилась. Остался только запах крови. Су Юн стоял на своем месте, смотрел на грязное и хаотичное место, которое медленно истекало кровью, и взгляд волнения и напряжения пронесся в его глазах. Голос Лин Цин Юй прозвучал в голове Су Юна, но на этот раз Су Юн не опроверг ее. Он глубоко вздохнул и посмотрел на учеников, которые собрались собрать кровь, тихо сжал кулаки, посмотрел на Гуань Цзыху и остальных, которые уже летели, и сказал: «Все вы похороните тела сельчан, и не нужно собирать кровь возвышенного феникса». А ученики подняли головы и посмотрели на Су Юна в недоумении. «Делайте, как я говорю», — равнодушно сказал Су Юн и поднялся в небо. Глава 351. Наблюдая, как он умирает. «Хе-хе, Су Юн, человек, который убивает, не моргая. Увидев твое милосердие, я действительно удивлена», — снова раздался голос Лин Цин Юй. «Хотя я убил бесчисленное множество людей, прежде всего, стоит обратить внимание на то, какими людьми они были. У меня есть собственный дао, что гласит, что есть люди, которых нельзя убивать, и есть те, что должны умереть», — мягко сказал Су Юн. Услышав это, Лин Цин Юй, которая была в ножнах меча, была ошеломлена. Она поняла, что с самого начала, хотя Су Юн и убивал людей, не моргая, он никогда не причинял вреда невинным людям. Может быть, у него было собственное мышление, но никто мог понять его. В это время впереди раздался смех. «Кровь возвышенного феникса. Я действительно хочу ее попробовать, мастер Гуань. На этот раз, ты будешь лично варить вино? Мне действительно повезло». Цзи Сюэ засмеялся. «Ха-ха-ха-ха, мастер Цзи Сюэ, ты и я собутыльники, как я могу забыть тебя, когда рядом есть хорошее вино. Позвольте мне сказать тебе, что это вино крови феникса прекрасное, и, выпив его, ты сможешь увеличить свое культивирование. Надо больше пить его и побольше, ха-ха-ха-ха». Гуань Цзыху громко рассмеялся, а затем посмотрел на Сюй Юйлан и Су Юна. «Мастер Сюй, мастер хитрый, вы, ребята, тоже должны выпить. Вино крови феникса – это не то, что вы можете пить, когда захотите. После этой деревни больше не будет». «Да». Сю Юйлан слегка кивнул головой. Су Юн не ответил. В этот момент ученик, который отправился вперед, вернулся и с уважением обхватил кулак ладонью. «Докладываю мастерам, мы достигли поля битвы смертоносной пещеры демонического скелета». «Хорошо, проинформируй людей там. Приготовь их к нашему приезду», — сказал Цзи Сюэ. «Да, сэр». Ученик улетел вниз. Все пролетели над горами и продолжили движение вперед. Небо потемнело, и темно-красное сияние стояло над пустынной землей, образуя довольно странную сцену. Один за другим звуки взрыва исходили от подножия гор неподалеку, и тут зеленый свет выстрелил лучом в небо и прорвался прямо сквозь облака. Тут же раздался громкий взрыв. «Ты презренная секта поглощающего небо. Подходите и убейте этого короля. Этот король, безусловно, не поклонится вам. Просто подождите. Я отомщу всем виноватым. Просто подождите. А-а-а-а-а-а». Крик продолжался некоторое время, и после него раздался сильный взрыв, из-за чего земля задрожала, и пронеслась мощная ударная волна зеленого света, заставив несколько холмов рухнуть, разбросав гравий и камни во все направления. Под лучами заходящего солнца место обратилось в хаос. Тут раздался неописуемый вопль. Услышав это вопль, сердце Су Юна напряглось. Погиб культиватор первого ранга области духовного ученика звезд. Мастер Чжун действительно заслуживает уважения. Он уже поверг демонического короля, который держал при себе бессмертную пушку великого обратного Ян. «Здорово», — сказал Цзи Сюэ. Неясная улыбка пробежала по его губам. Он махнул рукой и сказал: «Нужно ускорить наш темп. Пойдем и поприветствуем мастера Чжуна». «Да», — ответила его группа разом, и все полетели к смертоносной пещере демонического скелета. Когда они приблизились к пещере, они увидели рытвины и прочие последствия битвы повсюду. Один за другим перед Суюнем появились демоны с черным скелетом, одетые в сломанные доспехи. Он огляделся, только чтобы убедиться, что все они мертвы, и бесчисленные ученики секты поглощающего небо очищают поле битвы, беря с собой все полезные предметы. В основном все они были ранены и, казалось, были в жалком положении, да и трупов учеников секты поглощающего небо вокруг было достаточно. Секта заплатила огромную цену, напав на смертоносную пещеру демонического скелета. Когда ученики увидели Цзи Сюэ и других, они немедленно прекратили делать то, что они делали, и опустились на колени в почтении. «Мы приветствуем мастера», — раздались звонкие голоса. «Где Чжун? Где Чжун? Ха-ха, я хочу посмотреть, как выглядит эта бессмертная пушка великого обратного Ян. Скажите мне, где сейчас Чжун?» Гуань Цзыху громко крикнул. Его глаза были полны волнения, которое нельзя было скрыть. «Мастер Чжун все еще сражается на линии фронта. Мы всего лишь ученики, ответственные за припасы», — сухо сказал один ученик. У него на плече была зияющая черная рана, как будто он был поражен ядом, и если он не получил бы лечение в последующие полчаса, он потерял бы свои боевые способности. «Все еще на линии фронта?» Гуань Цзыху был немного недоволен. «Демонический король уже мертв, что он может там делать?» «Хорошо, мастер Гуань, не волнуйся, мы отыщем мастера Чжуна вместе». Цзи Сюэ засмеялся. Они проигнорировали учеников и полетели к линии фронта. И пока они продолжали двигаться вперед, на них двинулся всплеск густого черного дыма, и стали слышны панические крики. Бум! На фоне криков прозвучал очень странный звук. Что происходит? Гуань Цзыху был поражен. «Будьте осторожны, черный дым ядовит». Сюй Юйлан почувствовал, что что-то было не так, и его лицо изменилось, когда он закричал. С учетом сказанного, все активировали их глубокую духовную ци и создали барьер, чтобы предотвратить попадание ядовитого тумана в их тела. Ученики секты сделали то же самое, но большинство из них уже были ранены, или их глубокая духовная ци уже была исчерпана, поэтому их охватил черный дым. Их кожа сразу же испарилась, и они упали на землю, а их плоть начала распадаться, обнажая кости, пока они умирали. Увидев это, лицо выживших изменилось. «Отступаем, отступаем!» — один ученик крикнул остальным. «Дело дрянь, что-то случилось с мастером Чжун!» — раздался еще один голос. Все переглянулись, а элитный ученик с барьером Ци вокруг него бросился к Цзи Сюэ и остальные, заговорив с тревогой. «Мастера, дело плохо, очень плохо. Демонический король, который был обезглавлен мастером Чжунем, взорвал скелетную демоническую Ци внутри его тела прямо перед тем, как он умер. Мастер Чжун не успел увернуться и был заражен демонической Ци, и в настоящее время его жизнь в опасности. Мастера, пожалуйста, спасите мастера Чжуна, пожалуйста, спасите его». «Что?» Услышав это, лицо Цзи Сюэ стало уродливым. Он ничего не спрашивал и не говорил, лишь мгновенно бросился к месту расположения мастера Чжун. 10 элитных учеников активизировали свои мистические приемы в унисон, планируя сдуть демонический яд, но демонический яд было не так легко развеять, и сейчас он даже не сдвинулся с места. Будучи такими беспомощными, ученики секты поглощающего неба могли только отступить. Когда Суюн, Цзисюэ и остальные нашли мастера Чжун, они увидели, что его окружили 7 элитных учеников. Кожа на всем его теле была черная и трескалась, кровавые шрамы покрывали его тело, как паутина. 7 элитных учеников сидели со скрещенными ногами вокруг него, отправляя их глубокую духовную ци в его тело, помогая ему защититься от демонического яда. Все они были окутаны глубокой духовной ци сокровищ, не позволяя яду нанести им вред. 7 учеников отдавали все свои силы, но они не смогли эффективно удалить демонический яд. У 7 из них были свои травмы, поэтому, как бы они ни старались, все было бесполезно. Что здесь произошло? Цзисюэ нахмурился и спросил: «А, мастера, вы, ребята, поддержка, которую послала секта?» 7 элитных учеников открыли глаза и посмотрели на Цзисюэ и остальных в шоке. Однако действия и слова Гуань Цзыху лишь разочаровали их. «Слабаки, мы не поддержка вам, мы находимся здесь по приказу секты, чтобы получить бессмертную пушку великого обратного Ян». Гуань Цзыху продвигался вперед и шел к 7 людям со страшным и фанатичным выражением. «Итак, мастер Чжун, где бессмертная пушка великого обратного Ян? Быстро отдайте ее мне, мы должны отправить ее лорду». «Вы все, мастер Чжун, чье тело было черным от демонического яда, изо всех сил старался открыть глаза. Когда он увидел, как дерзкий Гуань Цзыху действовал, его черные глаза вспыхнули в гневе, но в настоящее время он был едва жив. Как он мог злиться на Гуань Цзыху? «Спасите меня, взрыв демонического ци из демонического короля разрушил мои духовные сущности. Без помощи сильной глубокой духовной ци, что выгонит демоническую ци из меня, мое культивирование упадет. Мастера, быстро спасите меня». Мастер Чжун, казалось, умолял их, ведь полагаться на раненых элитных учеников секты было бесполезно, и только, опираясь на 4 мастеров секты, можно было бы спасти мастера Чжун. «Где бессмертная пушка великого обратного Ян?» Джо Сюэ засмеялся, проигнорировав слова мастера Чжуна, и задал свой вопрос. «Она здесь». Чжун слабо поднял руку и осторожно пошевелил ладонью, из его руки поднялось золотое свечение. Когда они приглядели, они увидели золотую фарфоровую миску. Когда она появилась, Цзисюэ и Гуань Цзыху немедленно прекратили дышать, даже Сююйлан был ошеломлен, и 3 из них зажмурились. Хлоп! Гуань Цзыху прошел несколько шагов и схватил бессмертную пушку великого обратного Яну из руки Чжуна, крепко сжав ее в руке. «Хорошо, мастера, теперь быстро уберите демоническую ци из моего тела!» — крикнул Чжун. Ответом ему был холодный и ужасающий смех Цзисюэ. «Извиняй, мастер Чжун, мы находимся здесь по приказу, но только, чтобы получить бессмертную пушку великого обратного Ян, мы не получили никаких приказов по поводу спасения твоей жизни. К тому же, твое спасение поглотит много нашей глубокой духовной ци. Мы ослабнем и можем оказаться в опасности на обратном пути, так ведь? Так что ради безопасности, мы с сожалением вынуждены отказаться от вашего спасения», — сказал Цзисюэ со смехом. Чжун широко открыл глаза. Он не мог поверить тому, что сказал Цзисюэ. Его собственные люди на самом деле стояли и наблюдали, как он умирает. «Как вы можете так поступить?» 7 элитных учеников были ошеломлены и в шоке посмотрели на Цзисюэ. «Мы передадим эту бессмертную пушку великого обратного Ян лорду». Гуань Цзыху рассмеялся. «Ученики и я так упорно боролись за то, чтобы вернуть эту пушку, а всю славу украдете вы. Я никогда не думал, что вы окажетесь такими людьми. Я не смирюсь с этим, я не смирюсь!» Чжун крикнул от гнева и от боли, но он был беспомощен, потому что он ничего не мог сделать. Суюн, он же хитрый, был шокирован. Просто потому, что они боятся, что Чжун получит славу, они собираются стоять и наблюдать, как он умирает. Не пора ли? В это время Цзисюэ внезапно поднял голову и посмотрел на 10 элитных учеников. Его слова были чрезвычайно странными, и даже Гуань Цзыху и Сююйлан не поняли, о чем он. Элитные ученики кивнули головами и окружили Чжуна, размахивая своим оружием, и выпустив сокровища, которые могли бы уничтожить глубокую духовную ци, начали. Цзисюэ размахивал острым голубым кинжалом и бормотал скандирование, а затем рассмеялся и пошел к Чжуну с кинжалом в руке. Увидев это, глаза Чжуна тут же расширились. «Цзисюэ, что ты делаешь?» Глава 352. Кинжалы, скрытые за улыбкой. «Это именно то, что я хотел сделать в течение долгого времени. Цзисюй холодно засмеялся, поднял руку, и кинжал направился прямо в сердце Чжуна, как ядовитая змея. Духовная ци, вращающаяся на краю клинка, была активирована и вспыхнула во всем теле Чжуна. Кинжал двигался и разрушал все на своем пути, и в одно мгновение все тело Чжуна было разбито на куски, и бесчисленные места были измельчены глубокой духовной ци. Это было ужасающе и безжалостно. Чжун был мертв. Гуань Цзыху был ошеломлен. Сюй Юйлан также был ошеломлен. Сюй Юн был потрясен, его разум померк. Он думал обо всех возможных сценариях, но он точно никогда не ожидал такого поворота событий. Пуф, пуф, пуф. Семь голов упали на землю. Семь учеников, охранявших Чжуна, были убиты. Окруженные 10 элитными учениками, а также имея тяжелые травмы после жестокой битвы, как они могли сражаться против этих 10? Их быстро убили и упокоили. Увидев, что трупы все еще кровоточат, Гуань Цзыху опомнился и спросил: «Мастер Цзисюэ, зачем ты это сделал?» «Зачем? Разве это не очевидно?» Цзисюэ подошел и поднял жетон элиты секты Чжуна и усмехнулся. Чжун привел учеников секты и сразился в могучей битве против демонического короля. Он получил бессмертную пушку великого обратного Ян, но при этом он породил желание оставить пушку для себя. Таким образом, он убил учеников секты, уничтожил жетон элиты секты и сбежал с пушкой. Его текущее местонахождение неизвестно. «Разве вы этого не знаете?» Сказав это, Цзисюэ поднял руку, и жетон элиты секты Чжун рассыпался. Гуань Цзыху не был идиотом, он сразу понял, что имел в виду Цзисюэ. Цзисюэ планировал прибрать к рукам бессмертную пушку великого обратного Ян, а затем возложить вину на Чжуна. «Идите, избавьтесь от всех других учеников». Цзисюэ повернулся и приказал 10 элитным ученикам. «Да». 10 учеников кивнули и кинулись исполнять приказ. Очень быстро со всех сторон раздались вопли и крики. Началась резня. «Мастер Цзисюэ, не говори мне, что ты планируешь сохранить бессмертную пушку великого обратного Ян для себя». Гуань Цзыху посмотрел на Цзисюэ. «Для себя? Нет, нет, нет. Конечно, нет, это сокровище, это не то, что я могу оставить себе. Мастер Гуань, я сделал это с надеждой, что мы сможем сделать это сокровище нашим. Теперь, когда Чжун умер, ученики, участвовавшие в битве, мертвы, никто не узнает, что же случилось на самом деле, так что никто не узнает, где бессмертная пушка великого обратного Ян, так ведь?» Цзи Юэ рассмеялся и сказал: «Но есть только одна бессмертная пушка великого обратного Ян, а нас четверо, как мы должны будет ее разделить?» Лицо Гуань Цзыху слегка побледнело. «Четверо? Конечно, нет, нам просто нужно избавиться от других двух. Мастер Гуань, бессмертная пушка великого обратного Ян бесполезна в моих руках. Только такие, как ты, подходят для ее использования. Теперь, когда я помог тебе получить это сокровище, тебе просто нужно пообещать мне одно, что, когда я окажусь в беде, ты должен использовать свою бессмертную пушку великого обратного Ян, чтобы помочь мне. Что скажешь? Ты хочешь отдать мне бессмертную пушку великого обратного Ян?» Гуань Цзыху был ошеломлен, но его глаза вспыхнули в волнении. «Конечно». Цзисюэ засмеялся. «Я слышал, что у тебя есть сокровище, которое может скрыть духовную ци сокровищ, ведь класс бессмертной пушки великого обратного Ян слишком высок. Если я оставлю ее при себе, люди обязательно узнают об этом, только ты можешь спрятать ее. Поэтому, если я не передам бессмертную пушку великого обратного Ян тебе, кому еще мне ее отдать?» «Правильно, но, что, если ты пожалеешь?» Гуань Цзыху был тронут и слегка колебался, спрашивая: «Пожалею? Почему я должен сожалеть об этом? Ты будешь держать при себе бессмертную пушку великого обратного Ян, как я посмею сразиться с тобой?» Рот Цзисюэ образовал дугу. «Нет, мастер Гуань, не верь ему, он использует тебя». Цзисюэ, хитрый человек с кинжалами, скрытыми за его улыбками, никто не знает, чего он действительно хочет, ты не можешь ему доверять. Сюй Юйлан больше не мог сдерживаться и с тревогой прокричал. Однако его слова не смогли вытащить Гуань Цзыху из трясины его жадности. Время истекает, жетон Чжуна уже разрушен, секта узнает, что что-то случилось, и если ты не начнешь действовать прямо сейчас, будет слишком поздно. Выражение Цзисюэ стало мрачным, когда он уставился на Сюй Юйлана. Он яростно набросился на него, когда его рука превратилась в коготь духовной ци. «Цзисюэ, похоже, ты не собираешься отпустить нас». Реакция Сюй Юйлана не подкачала. Когда Цзи Сюй атаковал, Сюй Юйлан также сделал свой ход, подняв обе ладони, и 10 пальцев его удлинили до 10 кроваво-красных костяных лезвий, которые напоминали когти. Кланг. Атака Цзи Сюя была заблокирована, когти были крепкими, доказав, что сила Сюй Юйлана не была слабой. «О, у тебя есть какая-то сила», — рассмеялся Цзи Сюя. «Хотя я только недавно был продвинут в ранг элиты секты, подняться на 45 рангов, это вам не шутки. Цзи Сюя, ты недооценил меня, это твоя вина», — взревел Сюй Юйлан и использовал другую руку, что нацелится на сердце Цзи Сюя. Сюй Юйлан был тихим и спокойным человеком, но когда начиналась битва, он превращался в сумасшедшего, и как бы силен не был его противник, он не боялся. Затем, когда Сюй Юйлан уже собирался напасть, за ним неожиданно появился огненный стальной кулак. Что? Глаза Сюй Юйлана расширились. Бум! Стальной кулак врезался в его грудь, пылающее пламя ворвалось в его тело, как черви, сжигая духовные сущности, вены и артерии в его теле. Пуф! Сюй Юйлан выплюнул кровь. Яростно врезался в землю и начался дергаться в судорогах на земле. «Огненный яд», — предположил Су Юн, посмотрев на лицо Сюй Юйлана. Кожа Сюй Юйлана стала ярко-красной, его тело дергалось отчаянно, его грудь опускалась, и он уже потерял половину своей боевой силы. Сюй Юйлан еще не встал, как Цзи Сюй уже бросился вперед и затопал по его лопаткам. «А-а-а!» Сюй Юйлан закричал вслух. Он поднял кровью красные глаза и посмотрел на Гуань Цзыху. «Мастер Гуань, мы с тобой присоединились к секте вместе и много лет работали вместе. Я никогда не думал, что ты на самом деле предашь меня только ради этой пушки. Ты, презренный, жалкий человек, ты заслуживаешь смерти. Ты заслуживаешь смерти. А-а-а-а!» Сюй Юйлан издал вопль, его глаза наполнились ненавистью. «Тебе не нужно сердиться на меня, мастер Сюй, у меня нет выбора. Такое хорошее сокровище прямо передо мной, и если ты хочешь, чтобы я позволил ему ускользнуть, я не могу этого допустить, поэтому я должен втоптать тебя в землю», — сказал равнодушно Гуань Цзыху, а затем пошел к Сюй Юйлану. Он не колебался и не проявлял и намека на пощаду. Убийственное намерение в его глазах было чрезвычайно плотным, и он, казалось, забыл о связи между ними. Сюй Юйлан пристально посмотрел на Гуань Цзыху, его глаза были полны мукой боли. «Хрясь!» — раздался четкий звук. Затем тело Сюй Юйлана упало на землю, он умолк, и хоть его сердце все еще билось тихо, в этой ситуации он был всего лишь в шаге от смерти. Су Юн спокойно наблюдал за всей сценой, он не убегал, не кричал и не показывал, что напуган. Люди секты поглощающего неба были такими хитрыми и безжалостными, намного хуже, чем он предполагал. «Ха-ха-ха-ха, мастер Гуань, я действительно не ошибся в тебе. Отлично сработано, отлично сработано. Ха-ха-ха». Цзи Сюй засмеялся. Гуань Цзыху тоже рассмеялся, затем обратил свой взгляд на Су Юна и сказал: «Хорошо, я убил Сюй Юйлана, ты иди и разберись с хитрым». «Расслабься, я разберусь с хитрым, но до этого ты разве не собираешься отдать мне пушку?» Цзи Сюй скрестил руки на руке и сказал с видом насмешки. «Отдать?» Гуань Цзыху был поражен. «Мастер Цзи Сюй, ты ведь сказал, что собираешься отдать ее мне, так, я просто шучу, и ты поверил мне? Хе-хе, ты и правда тупой звереныш. Че, что ты имеешь в виду?» Лицо Гуань Цзыху изменилось. «Что я имею в виду? Хе-хе, ты все еще не понимаешь, идиот, ты уже убил Сюй Юйлана и избавил меня от множества неприятностей, теперь мне пора позаботиться и о тебе». Цзи Сюй ухмыльнулся, а затем подошел к Гуань Цзыху. «Цзи Сюй, разве ты не сказал, что не сможешь скрыть цепушки, и получив ее навлечешь на себя неприятности? Идиот, разве я не могу просто взять твое сокровище?» Цзи Сюй уставился на Гуань Цзыху. Гуань Цзыху стиснул зубы и сказал: «Какой же ты презренный, ты на самом деле обманул меня. Думаешь, я боюсь тебя? Наши ранги разделяют всего 10 ступеней, и в моих руках бессмертная пушка великого обратного Яна. Почему я должен бояться тебя?» Цзи Сюй прищурился и рассмеялся. «Я уже назвал тебя идиотом, а ты все еще сомневаешься? Как ты думаешь, Чжун убил демонического короля? Он послал нескольких учеников, чтобы заставить короля сначала использовать пушку, таким образом, он и смог победить короля. Прямо сейчас пушка по-прежнему заряжается и не может быть активирована, а ты думаешь, что можешь полагаться на нее, чтобы убить меня? Ты по-настоящему туп. Прощай, хе-хе». Цзи Сюй слегка махнул рукой, и струны крови начали рассеиваться от него. Гуань Цзыху почувствовал запах крови, он был напуган мгновение, но ничего не сказал. Он внезапно почувствовал, что каналы Ци в его теле разрываются на части, и глубокая духовная Ци в его теле мгновенно пришла в хаос, он не мог вызвать свои силы. «Че, что происходит со мной, что ты сделал?» – закричал Гуань Цзыху. «Ничего, просто накормил тебя лекарствами. Мастер Гуань, ты все еще помнишь вино, которое мы пили в ресторане?» – усмехнулся Цзесюэ. «В нем был яд? Нет, просто немного особого ингредиента, и только смешиваясь с этой кровью, он превратится в яд. Я так долго готовился получить эту пушку, я даже купил весь ресторан и заставил вас хотеть выпить, вот как я смог привести вас туда. Ты был куда доступнее всех остальных, теперь разобраться с тобой будет легко». С этими словами Цзесюэ подошел и наступил на Гуань Цзыху, забрав пушку, которая была в его руках. Нижняя часть Гуань Цзыху была полностью растоптана, он был в ярости, до такой степени, что его грудь была готова взорваться, но что он мог сделать? Внезапно он подумал о чем-то. Он повернул голову и увидел, что Суюн все еще стоит на своем месте, и он тут же заорал. «Мастер хитрый, этот человек коварный и злой. Он безжалостен и хитер, он планирует украсть сокровища секты поглощающего неба, почему бы нам не помочь друг другу и не убить его? Ха-ха-ха, с его-то помощью, отброс, который знает только, как менять внешность. Он самый бесполезный из всех элит секты. Я могу убить его одним пальцем, и ты на самом деле возложил на него свои надежды. Это действительно шутка, ха-ха-ха». Цзисюэ громко рассмеялся. «Суюн, глава 353, перекладывание вины на другого. Ты презираешь меня?» Суюн огляделся и спросил небрежно. «Да, да». Цзисюэ рассмеялся и пошел к Суюну. «Ты тоже оказался в кровавом тумане, но у тебя нет реакции. Кажется, ты не выпил вино, я заметил странный запах вина, и из предосторожности, не стал пить его. Так осторожно, но даже если ты его и не выпил, я могу легко с тобой разобраться». Цзисюэ рассмеялся. «Но, хитрый, я могу предоставить тебе выход. Если ты готов передать мне кость перевертыша, я не убью тебя. Конечно, при одном условии, что ты должен будешь покинуть секту поглощающего неба, что скажешь?» «Это невозможно», — Суюн покачал головой. «Ты так запросто предал всех их прямо у меня на глазах. Как я могу поверить тебе? Кроме того, я не думаю, что ты сможешь меня убить». «Не смогу тебя убить», — удивился Цзесюэ, а затем громко рассмеялся. «Хитрый, откуда такая уверенность? Думаешь, что я не смогу тебя убить? Ха-ха-ха-ха, ну и шутка. Поскольку ты так думаешь, тогда дай мне посмотреть, какая у тебя есть сила». После этих слов лицо Цзесюэ сразу стало зловещим, и стальной кулак полетел прямо к Суюну. Глубокая духовная ци, следующая за кулаком, была похожа на когти гепарда, ее было не преодолеть. И вот, когда он уже собирался нанести удар по Суюну, осторожно появилась ладонь и обхватила кулак. Ладонь эта была наполнена еще более сильной глубокой духовной ци и яростно подавила кулак Цзесюэ. Атака Цзесюэ была остановлена. «Что?» Глаза Цзесюэ широко раскрылись, лицо его выражало шок. «Вот так просто?» Бровь Суюна дернулась. Он крепко сжал кулак. Затем он протянул другую руку и схватился за плечо Цзесюэ. Свист. Левый локоть Цзесюэ был вырван. «А-а-а!» Он вскрикнул, и его лицо исказилось от боли. Суюн выпустил кулак, позволив Цзесюэ отступить. Тот схватился за окровавленное плечо. Глядя на Суюна, его глаза больше не были полны ярости. Вместо этого они выражали шок и недоумение. «Как это возможно? Почему ты такой сильный? Ты обманул нас? Разве хитрый не был на 73 месте? Почему ты способен использовать такую силу?» — отчаянно закричал Цзесюэ. «Хитрый не обладает такой силой». Суюн взял вырванную левую руку Цзесюэ, открыл ладонь и вытащил золотую пластину из руки. После тщательного изучения, он бросил ее в свое накопительное кольцо, а затем посмотрел на Цзесюэ. «А я обладаю. Кто ты?» Цзесюэ зажал свою рану и спросил. Он уже знал, что человек перед ним не хитрый, а кто-то другой. Он наблюдал, как человек открыл свое накопительное кольцо и достал длинные и черные как смоль ножны меча, держа ее близко к себе. Он махнул рукой, и в одно мгновение, коснувшись ножен меча, он выпустив кроваво-красный летающий меч, который полетел прямо к Цзесюэ. «Су-су-су-су». В то же время, многие суп-мечи вылетели из ножен и последовали за кроваво-красным мечом к Цзесюэ. «Безграничный, Суюн, ты Суюн, Цзи Сюэ сразу понял, кто такой этот человек. Что, Су Юн? Гуань Цзыху также был ошеломлен, глядя на Су Юна в шоке. Он спросил, как ты можешь быть Су Юнем? Хитрый? Где мастер хитрый? Где он? Но, прежде чем Гуань Цзыху смог услышать ответ Су Юна, он услышал, как Цзи Сюэ закричала от боли. Тысяча летающих мечей взлетела над головой, сильно ударив по Цзи Сюэ. Цзи Сюэ активировал свой барьер глубокой духовной ци, чтобы заблокировать мечи, но барьер был немедленно разрушен. Цзи Сюэ пронзили мечи и прикололи его к земле. Это бесполезно, Цзи Сюэ. Су Юн победил императора духовных демонов. Говорят, что он является культиватором третьего ранга области духовного ученика звезд. Ты никак не сможешь сражаться с ним. Это невозможно, теперь мы с тобой похожи, мы как рыбы, ожидающие смерти, ха-ха-ха. Гуань Цзыху оправился от шока и, увидев бедственное положение Цзи Сюэ, тут же рассмеялся. Игнорируя тот факт, что Су Юн не был отравлен, даже если бы он и пострадал, Цзи Сюэ, который даже не был на первом ранге области духовного ученика звезд, не может быть противником специалиста на пике третьего ранга области духовного ученика звезд. Су Юн медленно подошел к Цзи Сюэ, но удивление на лице Цзи Сюэ снова сменилось спокойным выражением. Его рот медленно изогнулся в улыбке, и из его уст вышел странный смех. Я и подумать не мог. Я вычислил каждую деталь, каждый уголок и трещинку, но, в конце концов, я все равно просчитался. Как я мог подумать, что настоящий хитрый уже будет мертв, и за него себя выдаст Су Юн? Секта поглощающего неба постоянно пыталась захватить меня и даже убить семью Су, чтобы привлечь меня. Я не могу больше отбиваться, пора и мне сделать ход. Су Юн встал перед Цзи Сюэ, поднял бессмертный мистический меч алой крови и направил его на плечо врага. Эфф, острое лезвие меча пронзило плечо. Цзи Сюэ задрожал из-за боли, но на этот раз он промолчал. Он напрягся и выдавил улыбку. Я осмелюсь заверить тебя, что ты определенно тот человек, что принес секте поглощающего неба самую большую головную боль за все годы ее существования. Я не только им головную боль принесу. Су Юн постепенно повернул рукоять меча, заставив лезвие в плече начать поворачиваться и резать плоть вокруг клинка и медленно двигаться к шее. Разорванная рана сочилась кровью, и вся сцена могла заставить волосы любого встать дыбом. Гуань Цзыху проглотил свою слюну, сердце его отчаянно билось. Он давно слышал о Су Суне, как о существе злой области, но он никогда не думал, что Су Юн будет настолько злым. Фух, меч дернулся, кровь взмыла в воздух, а затем раздался тихий звук. Цзи Сюэ умер. Один готов. Глаза Су Юна были очень спокойными, и он повернулся к Гуань Цзыху. Поскольку ты раскрыл себя, тогда ты определенно не планируешь оставлять кого-либо в живых, чтобы скрыть свой секрет. Су Юн, я готов умереть от твоих рук. Гуань Цзыху дергался всем телом и говорил слабо. Если твоя кровь коснется моего меча, я буду чувствовать отвращение, равнодушно сказал Ю Юн. Ты, Гуань Цзыху рассердился, как специалист, который собирается вступить в область духовного ученика звезд, по своей прихоти ты убивал невинных людей умышленно и так жестоко, даже демоны или злые существа не захотят быть похожими на тебя, ты действительно человек, который заставляет меня чувствовать сильнейшее отвращение. В тот момент, когда Су Юн сказал это, бессмертный мистический меч алой крови пронзил горло Гуань Цзыху, как молния. Гуань Цзыху даже не успел заговорить, его рот был пронзен мечом, который затем был направлен вниз к горлу, рассекая его тело пополам. Кровь залила все вокруг, все было кончено. Как бы кто ни ломал голову, никто не смог бы понять, что хитрый не был тем хитрым, которым они его знали, что его место занял Су Юн, человек, которого секта поглощающего неба пыталась поймать изо всех своих сил. Он подошел и достал накопительное кольцо Гуань Цзыху, а затем перерыл его. Из него вырвался фиолетовый нефрит. Этот нефрит действительно выпускает такую богатую, но слабую духовную ци. Если он будет помещен в какое-либо сокровище, он определенно сможет спрятать ци сокровища. Я никогда не думал, что у Гуань Цзыху действительно будет обладать таким сокровищем. Су Юн воскликнул про себя, а затем достал бессмертную пушку великого обратного Ян и положил нефрит на пушку. Затем он отправил в них глубокую духовную ци, и нефрит начал погружаться в пушку, так что мощная богатая ци сокровища была немедленно заменена слабой духовной ци. Затем он прикусил палец и пролил каплю крови на пушку, в результате чего пушка превратилась в золотой свет, который проник в правую ладонь Суюна. Это сокровище было такого же уровня, как и небесный кристалл, тень феи Т.Д., он должен был быстро сформировать связь с ним, иначе он не смог бы его контролировать. Суюн посмотрел на золотой отпечаток на ладони и пришел в восторг. Здорово. После разговора с Цзи Сюэ и Гуань Цзыху Суюн нагляделся и выпустил бессмертный мистический меч алой крови, и использовал технику штормового меча на теле Цзи Сюэ. Вспышка волны звуков меча собралась и мгновенно изрезала труп Цзи Сюэ на куски. Суюн протянул руку и выпустил духовную ци, с помощью которой уничтожил кусочки частей тела Цзи Сюэ и его жетон элиты секты. Затем он стер кровь с бессмертного мистического меча алой крови и отправил его в ножны, а затем и свое накопительное кольцо. Он вернулся к Сюйюйлану, увидев, что он давно без сознания, и огненный яд горел, поднимаясь к его сердцу. Суюн немедленно достал несколько таблеток и отправил их в рот Сюйюйлана. Затем он активировал оккультную силу монарха и положил руку на Сюйюйлана, заливая в него ци духовной жизни. После нескольких вдохов он убрал ладони, прежде чем духовная ци рассеялась от ладони, он несколько раз ударил себя в грудь, пролив свою кровь, а затем активировал кость перевертыша, снова став хитрым и рухнул на землю. Ядовитая ци медленно рассеивалась. Два человека лежали на земле, и яд Сюйюйлана рассеялся, позволив ему восстановить сознание. Тем не менее, травмы на его теле были тяжелыми, он мог лишь слегка открыть глаза и примерно осмотреть на свое окружение. «Мастер хитрый, мастер Гуань!» Сюйюйлан крикнул слабо, но никто не ответил. Перед его глазами появилась мрачная сцена, и он грустно догадался, что произошло. Через некоторое время несколько ярких аур рухнули с неба и приземлились рядом с ними. Там было в общей сложности 4 человека, 3 мужчины и 1 женщина. Мастер 44 Горанга Лянь Юэ, мастер 50 ранга Гу Мо Дуэ, мастер 49 ранга Чжан Чан Синь, мастер Байли, все вы здесь. Сюйюйлан заставил себя открыть глаза и посмотрел на 4 прибывших, и в его глазах появился свет. Что здесь случилось? 10 учеников снаружи убивают наших же учеников, мы убили 7 из них и захватили 3 живыми. Разве они не являются учениками под руководством мастера Цзи Сюэ? Как это могло случиться? Прямо спросила Лянь Юэ, что была в фиолетовых одеждах, ее лицо было пухлым от жира, хотя внешне она была довольно красивой, розовые губы и белые зубы, стройная фигура. Хватит вопросов, прежде спасите их, проревел Бай Литянь, у которого был 20 ранг. 3 остальных кивнули и сразу же начали активировать свою духовную ци для лечения. Мастер Байли, мастер Гуань мертв, мастер хитрый все еще дышит. Быстро, быстрее спасите его, мы должны спасти его, с тревогой взревел Байлинь. Да, 3 кивнули. Спустя полчаса, Сюйюйлан уже оправился, чтобы нормально разговаривать, он лежал на земле и задыхался, его лицо было ужасно белым. Увидев, что с ним все в порядке, 3 окружили хитрого. Бай Литянь подошел к Сюйюйлану. Мастер Сюй, что здесь произошло? Почему вы все? И где мастер Цзи Сюэ? Цзи Сюэ. Глаза Сюйюйлана постепенно наполнялись бесконечной ненавистью и гневом. Он стиснул зубы и сказал: Цзи Сюэ, этот предатель. Мастер Чжун рискнул жизнью, чтобы убить демонического короля и получил тяжелые ранения, но Цзи Сюэ не только не обратил внимания на его просьбу о лечении, но и напал из-под тишка на всех нас. Он все это спланировал. Он убил мастера Чжуна и хотел убить нас, а все ради того, чтобы украсть бессмертную пушку великого обратного Ян, чтобы использовать ее самостоятельно. Цзи Сюэ предал секту поглощающего неба. Что? Бай Литянь и другие 3 были потрясены до глубины души. Глава 354. Фэн Лин Шэн. Да, Цзи Сюэ ввел Гуань Цзыху в заблуждение и использовал его, чтобы избавиться от меня и мастера Сю. После того, как мы пали, он напал на Гуань Цзыху и убил его, а затем уничтожил свой собственный жетон элиты секты и сбежал с бессмертной пушкой великого обратного Ян. В воздухе Суюн, которого поддерживала ци нескольких элит секты, держался за грудь и разговаривала с Гу Мо Дуэ и Чжан Чан Синем, что были рядом с ним. Какой низкий человек! 2 стиснули зубы, их лица были полны ярости. Я никогда не думал, что у Цзи Сюэ окажется таким двуличным. Предательство секты, это действительно неожиданно, мрачно сказал Бай Литянь. Мастер Байли, нам нужно быстро сообщить патриарху и попросить его отдать приказ преследовать Цзи Сюэ, сказал Лянь Юэ. Это верно, Бай Литянь кивнул головой. Позже вы, ребята, организуете лечение мастера Хитрого и мастера Сю, я встречусь с патриархом, и после мы передадим трех захваченных учеников в подразделение защиты и они будут допрашивать их. Затем мы попытаемся захватить Цзи Сюэ. Да, Лянь Юэ и остальные кивнули. Группа людей быстро полетела в секту поглощающего неба. Вернувшись в секту поглощающего неба, Су Юна отправили в лечебные палаты внутри секты, где было несколько хорошеньких женщин-учеников, которые использовали техники и массивы, чтобы усовершенствовать таблетки. Хотя оборудование в лечебном зале было славным, их методы техники лечения были все еще слабее, чем те, что имелись в долине сердечных цветов, но и этого было достаточно. Травмы Су Юна не были настоящими, и через 7-8 дней он полностью выздоровел и вернулся на свою собственную нефритовую платформу. За это время подразделение защиты прибыло для расследования и задокументировало все, что произошло, но документировать было особо нечего. Су Юн сказал все то, что они и ожидали услышать. Цзи Сюэ убил Гуань Цзыху, а затем попытался убить Су Юна, но Су Юн не умер. Впоследствии Цзи Сюэ забрал пушку и бежал. Затем, благодаря докладу трех учеников Цзи Сюэ и Сю Юйлана, подтверждение идеи о том, что пушку взял Цзи Сюэ, стало таким же твердым, как сталь, и никто не подозревал, что Хитрый стоял за всем этим. Используя этот период времени, Су Юн начал знакомиться с сокровищем, которое могло прорваться через защиту культиватора области духовного мастера. Постепенно впитав ци, пушка ожила, и золотой отпечаток в его ладони начал мягко вращаться, став колесом, которое было заполнено тремя слоями символов вокруг него. Колесо это постепенно поглощало духовную ци в воздухе, пополнялось, и когда оно оказалось полностью наполнено духовной ци, оно активировало силу притяжения, что была мощнее, соединяясь с духовной ци со всего места, что означало, что пушка готовится к использованию. Нынешняя бессмертная пушка Великого Обратного Ян была опустошена и продолжала всасывать всю духовную ци вокруг, ведь пока она оставалась пустой, она не могла начать атаки. Может ли эта штука быть заполнена вручную? Су Юн вдруг подумал об этом. Он протянул руку и прижал ее к золотому отпечатку и влил в него чистую глубокую духовную ци. Удивительным было то, что его ци, казалось, начала вливаться в большое ведро, жадно поглощаясь золотым отпечатком. Ее можно наполнить вручную. Су Юн был поражен. Так почему демонический король не сделал то же самое, а ждал? На этот вопрос был дан ответ очень скоро. Пушка потребляла слишком много глубокой духовной ци. Су Юн, культиватор третьего ранга области духовного ученика звезд, фактически продержался 3 часа, отдавая пушке свою собственную ци, отдав в итоге более половины его глубокой духовной ци, прежде чем он смог полностью заполнить пушку. Если даже у меня возникла такая трудность, то я думаю, что даже если бы демонический король потратил всю свою глубокую духовную ци, он не смог бы заполнить это сокровище. После заполнения бессмертной пушки Великого Обратного Ян, Су Юн немедленно сел со скрещенными ногами и медитировал, чтобы восстановиться. Хотя он потребил много духовной ци, скорость восстановления культиватора третьего ранга области духовного ученика звезд была очень высокой. Добавив бонус от усиления неразрушимого золотого тела и прочность его каналов ци, что была намного выше, и его духовные сущности, что могли, как ненормальные, производить глубокую духовную ци, можно было не беспокоиться о том, что его каналы ци не могут справиться со стрессом.